Вот ему вся и тоска. Кроме как по служебной надобности, Захар в эти дни ни с Кирьяном, ни с его братом не разговаривал, а вот сейчас словно что-то толкнуло его, и как-никак братья Мани и друг друга с измальства знают, по одним стежкам безштанными бегали. Кирьян повернул голову к подошедшим односельчанам, но глядел, казалось, на одного Захара небольшими, как горошины, темными глазами. «Пропал, братан», — сказал он медленно, словно не веря своим словам. Так ему затылок накось и сорвал. Надо ж, такая силища на человек, а ему много ли надо? Ну, вот и нам пришел почин. Главная работа. — сказал Захар, потому что именно ему нужно было хоть что-нибудь сказать в эту минуту. — Вот оно где! Главная пружина жизни развернулась. — Ну, хватит. Пошли, мужики. Зовут зачем-то. Продукт, что ли, получать? — Трофейный, от немца, — предположил Микита Бабок с заметным оживлением. — Эй, Фома, ты чего? «Надо ж, как дрова!» — потрясенно сказал Куделин, глядя на погибших, уложенных в ямы ровными рядами и кое-где уже скрывавшихся под сыпучей землей, непрерывно скидываемой сверху. Возвращаясь к шалашам, он отозвал Захара в сторону, тот недовольно шагнул за ним. «Ну, что тебе приспичило?» «Ты вот что, Захар...» — Ты за старое-то на меня злобы не таи. Фома Куделин глядел в землю. — Прости, ошалел я тогда на собрании, выпивший был. Помнишь, колодцы как раз чистили, Анисимов нам от сельсовета по красненькой заплатил. — Анисимов? — искренне изумился Захар и притянул к себе коротенького Куделина, по ястребиному глянул ему сверху вниз в глаза. — Говоришь, Родион Анисимов? — Он? Чего я тебе сейчас, что ли, брехать буду? Куделин, сделав истовое лицо, хотел перекреститься. Захар отвел его руку. — Ладно, пошли, какие там обиды. — сказал Захар тихо и, догоняя остальных, широко зашагал впереди. Весь остаток дня он был мрачнее обычного и ни с кем не разговаривал. Приказ погрузиться в первый же эшелон и срочно двигаться к Смоленску на пополнение одной из дивизий 16-й армии запоздал. Ровно в 5 часов утра немецкие бомбардировщики тремя волнами снесли станцию. И, конечно, никакого состава теперь ждать не приходилось. Васильев повел батальон к Смоленску маршем. Глава вторая. Захар Дерюгин в составе своего батальона попал под Смоленск именно в те дни, когда гитлеровская военная машина во всей мощи и жестокости непрерывных побед впервые стала серьезно пробуксовывать. Как раз завязались ожесточенные уличные бои и в самом Смоленске, и в самых различных направлениях вокруг него. Обескровленные дивизии 16-й армии при острой нехватке снарядов, при почти полном отсутствии авиации и танков начинали выводить из себя Гудериана своей настойчивостью переправиться через Днепр и выбить противника из южной части Смоленска. В бои за Смоленск оказался втянутым и весь 47-й моторизованный корпус его группы в составе 2 танковых и 2 мотодивизий и несколько дивизий группы генерала Готта. Отражая стремительные, вопреки всяческой военной логике, контратаки русских, немцы вводят в дело огнеметные танки, усиливают действия авиации. Русские жгут танки обыкновенными бутылками с горючей смесью КС. Контратакуют ночами. Каждый день, каждый час задержки в движении на восток уже начинают ощутимо сказываться на всем огромном театре военных действий. Воздушная разведка непрерывно доносит о подходе и сосредоточении в районах Ельни, Ржева, Осташкова новых масс русских войск, которых ни по каким прогнозам прежних разведданных не могло было быть. Уже недалеко, километрах в 40 от Смоленска, батальон Васильева, двигаясь к Днепру, рано утром напоролся на немецкие танки и, рассредоточившись, а вернее закрепившись на обрывистом берегу Днепра, держался до темноты. На глазах у Захара танк раздавил капитана Васильева с гранатой в руке, но и сам боком завалился с обрыва. Что-то долго громыхало и переваливалось в его чреве, и несколько бойцов, оседлав его, стали стрелять в упор из винтовок и автоматов во всевозможные щели. Захар со своего места не успел крикнуть бойцам, чтобы они бросили заниматься ерундой. Танк взорвался. Сорванная чудовищной силой башня отскочила в сторону, кого-то раздавив, и тотчас повалил густой черный дым. «Доигрались черти!» — ошарашенно подумал Захар. Но этот неожиданный взрыв и чадный черный дым, потянувшийся над Днепром, вероятно, и явился спасением. Остальные 8 машин, пятясь от обрыва, до самого вечера редко постреливали издали. Перед самым заходом солнца послышался гул моторов, и уже в темноте, отбив последними патронами атаку роты автоматчиков, остатки батальона, почти без оружия, перебрались на правый берег Днепра и дальше к Смоленску несколько десятков уцелевших человек повел Дерюгин. Но через час или чуть больше его небольшую группу вобрала в свое движение какая-то воинская часть. С 6 орудиями на конной тяге она двигалась тоже к Смоленску. И в ее составе было много людей в гражданском, но с винтовками и гранатами. Тут уже открыто говорили, что бои в Смоленске идут по Днепру, и южную часть города немцы захватили. Да, это становилось очевидно и без разговоров. Смоленск горел, шла артиллерийская стрельба, и в небе то и дело появлялись немецкие самолеты. И от этого дня, когда немцы несколько раз принимались бомбить движущиеся к Смоленску войска, и от 2 последующих, когда солдат, в том числе и оставшихся от батальона Васильева, беспорядочно перебрасывали то в одно, то в другое место, в памяти Захара почти ничего не осталось. Его в числе 300 с лишним человек направили на пополнение в 129-ю стрелковую дивизию, и он облегченно вздохнул, увидев себя рано утром на кладбище, среди высевшихся кругом памятников, крестов и могильных плит. Теперь ему не нужно было отвечать за других. В нем появилось и окрепло успокаивающее чувство привычной работы среди равных себе людей — Микиту Бабка, Фому Куделина и всех остальных густищенцев. Захар потерял еще в то время, когда батальон попал под танки, и теперь он не знал, жив ли кто из них, да и думать об этом было некогда. Дробя камень и высоко взбрасывая сухую слежавшуюся землю, непрерывно рвались снаряды и мины. С высокого кладбищенского берега далеко просматривался горящий город. В дымной, солнечной мгле возносились купола Успенского собора. Людей по обоим берегам Днепра не было видно. Они прятались в укрытиях и уцелевших каменных зданиях, и только взорванные, искореженные пролеты моста через Днепр настойчиво напоминали о разделенности. Захар оказался среди совершенно незнакомых людей, в провонявших потом, побелевших от соли гимнастерках. Днем они отбивали упорные попытки немцев переправиться через Днепр, а ночью спускались вниз запастись водой, выпадал час-другой и поспать, смыть кровь и пот. Все время не хватало снарядов, гранат, патронов. Захара занесли в какие-то списки, и больше никто не обращал на него внимания. От него требовалось сделать только то, что делали другие. Он просто стал одним из миллионов солдат, короткий земной путь которого, хотел он того или нет, перекрестился во времени с путями больших замыслов и расчетов, с путями истории. Ему было указано место за старым замшелым надгробием какой-то супруги и любимой матери Надежды Агафоновны Семимясовой, жены купца первой гильдии. За этой плитой их укрылось трое. Ночью, торопясь и обливаясь потом, они вырыли окоп в пол пояса. На больше не хватило ни сил, ни времени. Плита надежно прикрывала их от пуль с того берега, довольно часто щелкавших в камень, и был у них один ручной пулемет и две винтовки. Все трое сразу сдружились и привыкли друг к другу, и спали, если случалось, по очереди 2-3 часа в сутки. Кроме Захара, потомственного крестьянина, один был москвич, рабочий, слесарь автомобильного завода, молодой 20-летний парнишка по фамилии Ручьев. Но так он значился только в списках. Все звали его по имени Вася. И Захару нравилось звать его просто Васей. Ручьев виртуозно управлялся со своим неуклюжим дегтярем. И это тоже вызывало к нему уважение со стороны Захара. Второй, числившийся помощником у Ручьева, тоже молодой, 28 лет, человек, в недавней мирной жизни был историком. Ручьев называл его по имени-отчеству Степан Ильич, а Захар запросто Корниловым. Справа и слева от них по всему Тихвинскому кладбищу и дальше по взгорбленному берегу Днепра держали оборону такие же люди, и то, что многие из них сошлись вместе в последнюю неделю, не имело никакого значения. Здесь, на этой черте, они узнавали друг друга тотчас, без всяких анкет, справок и приглядывания. К Корнилову, худущему, с большими, глубоко запавшими, задумчивыми глазами, Захар относился с первого же часа, как и к Васе, с затаенной снисходительностью и даже нежностью, потому что тот, как и Вася, не знал еще жизни и не был женат. Вася Ручьев просто не успел, а Корнилов не обзавелся семьей по причине своей увлеченности наукой. И женщины мало его интересовали. У него осталась где-то в Рогачеве старая мать, 60 лет. Своего единственного сына она родила уже на четвертом десятке, едва не отдав Богу душу. Корнилов в первые дни войны записался в ополчение, с сожалением оставив незаконченную диссертацию «Новые толкования причин смуты в истории государства российского, ее значения и последствия». И специфический запах больших архивных папок с документами военно-исторического архива, где он в последнее время работал. Несмотря на кажущуюся слабость, Захар ни разу не слышал от него недовольного слова. Дон и вообще был неразговорчив, но стоило оказаться с ним рядом, лицом к лицу, как сразу начинало ощущаться его наполненность чем-то своим, глубоким, отъединенным от реального мира. В хрупкой оболочке интеллигента начинали смутно проступать скрытые страсти этого молодого, восторженного, а может и честолюбивого сердца. Была у Корнилова одна тайная мысль — написать историю России, написать полно и объективно, но эту дерзкую мысль он держал в тайне. Захар иногда ловил на себе его далекий взгляд и обходился с ним в эти минуты особенно бережно. За последнее время перед Захаром промелькнуло множество людей, для которых главным стала война. Корнилов от всех отличался.